Герин с любопытством слушал ее энергичную речь. Сима, видимо, когда была очень убежденной, говорила отрывисто. «Пойдем когда-нибудь в зоопарк. Я люблю бродить там, смотреть на зверей и думать о биологических законах». «О, пойдемте, обязательно. Жаль, что плохая погода, а то можно бы сейчас. На троллейбус и через 5 остановок на Кудринской. Вы, кажется, еще мало знаете Москву». «Чтобы как следует освоиться в Москве, надо несколько лет, если только не стать шофером. Я не могу отвыкнуть от прямоугольной планировки Ленинграда». Сима задумчиво посмотрела в затуманенную моросящим дождем даль Садовой, забитой ревущими грузовиками. «Хотите, пойдемте ко мне. Я напою вас чаем и ручаюсь за качество. Моя приемная мать была знатоком, от нее узнала я некие тайны заварки». «Была?» — подчеркнул слово Гирин. «Она умерла в 56-м. Сколько же вам было лет тогда?» 22. Я 1934 года рождения». «Никогда бы не думал. Мне казалось, что сейчас вам 22-23, а я, как профессионал, ошибаюсь редко». «Ничего не поделаешь, мне 28». «Вы замужем?» Сима повернула лицо к Гирину своим точным и резким движением. «Вы начинаете неожиданно для меня спускаться с небес на землю». «И очень хорошо. В небожители не гожусь. Но все же почему?» «Замужняя женщина стала бы с вами прогуливаться по улицам, едва познакомившись, тем более приглашать к чаю». «Что ж тут такого?» «С моей точки зрения, ничего, потому и приглашаю, но я одна. А представьте себе мужа, воспитанного по всем правилам мещанских понятий, что никакая дружба между мужчиной и женщиной невозможна, что если идет пара по улице, то только в совершенно определенных случаях. У нас даже в знаменитой песне поется, что бескорыстна мужская дружба, а женская». «Знаете, это так», — помолчав, согласился Гирин. «Плохой я психолог». «Психолог-то вы, наверное, хороший. А вот жаль, что ваша наука так мало занимается моралью и этикой». «Вы опять правы, Сима, даже не знаете, до какой степени. Так как насчет чаю? Пойдемте, я живу близко отсюда, вон тот переулок направо».